Беседа между генералами получилась продуктивной. Ненавязчиво Каменский отодвинул вопрос золотодобычи от нового месторождения, давая понять, что новая колония останется за Российской империей. Но дальнейшие события заставили Каменского принимать более решительные меры. На объекты экспедиции полковника Шмидта напали англичане. Неприятные новости Каменский узнал, вернувшись в Дурбан. Прибыл гонец от полковника Шмидта. Англичане захватили две шахты, добывающие золото. Русские не стали вставать в оборону и отошли к другим шахтам, тем самым сохранив людей. Без потерь, конечно, не обошлось, но среди погибших были в основном зулусы, из русских погибло не больше десятка. Каменский пригласил к себе Синявина, который находился во временном подчинении у командующего добровольческим корпусом. «Дмитрий Николаевич, у нас нестандартная ситуация. Английские солдаты все же напали на наши шахты. Атакованы два прииска, есть погибшие, поданные Российской империи. Я готовлю доклад императору, который отправлю с клипером «Сокол», — известил контр-адмирала о своих намерениях Каменский. «У меня будет доклад командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Ртищеву. Хочу запросить дополнительный боезапас к корабельным пушкам, чтобы отправили с ближайшим транспортным конвоем. Николай Михайлович, есть неприятные новости. Я посылал фрегат «Аргус» на разведку, чтобы осмотрел южную и западную часть континента. Разведка вернулась. Перед визитом к вам я получил доклад от капитана «Аргуса». У англичан кроме транспортных судов имелось в наличии не больше 10 боевых кораблей. Наша разведка обнаружила еще 20 боевых кораблей, которые прибыли в эти воды. Думаю, что генерал Крейг запросил поддержку после столкновений с французским корпусом и получил таковую. Еще хочу высказать свое мнение. Нам следует реагировать на факт нападения на наши прииски. Государю не понравится, что гибнут его подданные, которые не проявляли никакой агрессии по отношению к голландцам. Последнюю фразу Синявин произнес решительным тоном. Каменский не ответил сразу, он размышлял, не забыв рукой показать на бокалы. Тем самым он привлекал внимание денщика, который тут же наполнил бокалы прохладным напитком, вода, размешанная вином. Достав платок, Каменский протер шею и лицо от пота. Сделав несколько глотков прохладного напитка, Каменский заговорил: «Все никак не привыкну к местной жаре, порой с тоской вспоминаю места осиной берез, где даже летом нет такого пекла. Но вернемся к нашим баранам. Я отправил вестового во вторую дивизию к полковнику Шафрову, он отправит к Шмидту пехотно-артиллерийский полк для усиления. Я, кажется, знаю Шафрова, он в армии Багратиона хорошо отличился. Не молод для командования дивизией», — заинтересовался Синявин. «Дмитрий Николаевич, да вы, возможно, не знаете, что вышел высочайший указ в декабре прошлого года об изменении табеля о рангах. Теперь не будет генералов от инфантерии, оставит только тем, кто вышел в отставку. В сухопутных войсках введены маршальские чины, добавлен генерал армии. На флоте больших изменений нет, добавлены адмиралы флотов. Ушаков получит чин адмирала флота Российской империи. В течение полугода приведут чины в соответствие. Что касается Шафрова, то могу сказать о нем, как о перспективном офицере. Для повышения чина ему не хватает выслуги. Вот проявит себя и получит внеочередной чин», — объяснил Каменский. «Кого он отправит к Шмидту? Я посоветовал подполковника Ивана Васильевича Трофимова, знаю о нем по шведской кампании, хорошо там проявил себя и получил подполковника, за плечами Академия Генштаба. Но решение примет сам Шафров. Дмитрий Николаевич, следует отправить часть ваших кораблей для контроля английского флота», — высказался Каменский. «Сегодня проведу инструктаж и отправлю 4 фрегата «Штандарт», «Паллада», «Проворный» и «Святой Илья». В ближний бой вступать не будут, если что-то назреет, а с дальних дистанций они разнесут не одну эскадру англичан», — сообщил Синявин. «Как вам новые корабельные пушки? Их переделали с наших полевых, а у нас такие пушки показали себя просто превосходно. С дальней дистанции расход снарядов велик, но при накрытии разносит в щепки корабль противника», — довольно усмехнулся Синявин. Синявин и Каменский помолчали, размышляя о том, что их ждет в ближайшем будущем. «Николай Михайлович, как думаете, ограничимся мы конфликтом на уровне пограничного? Затрудняюсь делать предположение, Дмитрий Николаевич. Государь мог развязать войну с Англией еще пару лет назад, и причина была – союзный договор с Данией, но не стал. Наш государь-император не особо стремится к войне. Много будет зависеть от того, как у нас разовьются события», — задумчиво высказался Каменский. Дальнейшие события не принесли облегчения ситуации высшим офицерам экспедиционного корпуса. Сводный пехотно-артиллерийский полк подполковника Трофимова отправился к приискам русской экспедиции Шмидта, но добрался туда только через два дня. Кроме пехотинцев, егерей полку придали батарею полковых 120-мм минометов образца 1804 года и батарею полевых 76-мм пушек образца 1808 года. Генерал-майор Каменский посчитал, что этого будет достаточно, но боезапас получен в 5 комплектов. На следующий день после разговора Синявина и Каменского из порта Дурбан вышел отряд из 4 фрегатов. Командиром отряда Синявин назначил капитана 3-го ранга Степана Ильича Скрыплева, командира фрегата «Штандарт», 1810 год, прибрежные воды Южной Африки. Капитан 3-го ранга Скрыплев. Капитан 3-го ранга Степан Ильич Скрыплев на флоте с 17 лет, в кругу флотских офицеров считается опытным мореходом. Довелось побывать на Аляске, пройти через весь Тихий океан, походить в северных морях. С новой военной реформой, начавшейся 8 лет назад, Скрыплев был согласен полностью. В душе он называл правление Павла, после попытки государственного переворота, новым временем. Сейчас не столько играли роль связи в продвижении карьеры, сколько личные качества офицеров, и такой порядок очень нравился капитану 3-го ранга. Когда стали набирать добровольцев в экспедицию к берегам Африки, Скрыплев вызвался одним из первых. Тому было несколько причин. Возможность продвинуть свою собственную карьеру морского офицера, ну и заработать кое-какой капитал. В 1802 году вышел высочайший указ о распределении военных трофеев. При захвате имущества противника половина стоимости трофеев выплачивалась участникам захвата, в том числе и нижним чинам. Сама система проста: собираешь трофеи и сдаешь каптенармусу соединения, проще говоря, в тыловую часть. Там трофеи оценивают и половину выплачивают команде корабля, если брать за пример моряков. Офицеры получают побольше, в процентном соотношении, остатки распределяются на нижние чины в равных долях. В общем, при активных военных действиях получается вполне неплохо. Командовать отрядом, пусть даже из 4 вымпелов, Скрыплеву довелось впервые, и он не собирался упускать возможность отличиться. Формально англичане виноваты в нападении на прииски русских, так что ответить можно на такой выпад, если осторожно, чтобы не развязать большую войну. Фрегат «Штандарт» двигался в ордере первым. Игольный мыс, самая южная точка Африки, обогнули чуть Маристи 121, но не удалялись дальше видимости берега в оптические приборы. Свое название мыс получил еще в 15 веке от португальцев, по причине того, что магнитная стрелка компаса показывала строго на север. Отряду кораблей требовалось обогнуть следующий мыс Доброй Надежды, за которым откроется вид Кейптауна, города порта, в котором сейчас обосновалась основная часть английских судов. Фрегатом «Паллада» проворный и святой Илья Скрыплев велел отойти еще дальше в открытый океан на пару миль и встать на рейд 122, но оставаться в зоне видимости. Сам же капитан 3-го ранга остался на месте, чтобы вести наблюдение за побережьем. К Скрыплеву подошел вахтенный 123 офицер. В данное время вахту нес первый помощник капитана фрегата «Штандарт» старший лейтенант Оленин Степан Артемьевич. Оленин также, как его капитан, воспользовался оптикой для осмотра берега. Обращался первый помощник к своему командиру неофициально, потому что на корабле среди офицеров царила дружественная обстановка. С такими темпами англичане быстро подомнут под себя колонию, пока французы медлят. Будут какие-либо приказы, Степан Ильич, обратился Оленин к своему командиру. Пока наблюдаем, посмотрим, какую активность они проявят, Степан Артемьевич. Потому и встали у лаймов на виду, немного создадим нервозности, ответил командир фрегата Скрыплев. Степан Ильич, что будем делать, если англичане проявят агрессивность? Спросил Оленин, не отрывая глаз от бинокля. Дадим возможность стрелять по нашему кораблю, тогда у нас будет причина защищаться. Не переживайте, Степан Артемьевич, все будет хорошо, улыбнулся капитан 3-го ранга. Скрыплев действительно не чувствовал беспокойства, наоборот, его переполняла спокойная решимость. Кроме экипажей на русских фрегатах находились по 2 взвода морских пехотинцев, у которых в служебные обязанности по боевому уставу входят штурмовые действия и охрана корабля в случае нападения. Скрыплев повернулся к вахтенному матросу и отдал приказ. «Голубчик, пригласи на капитанский мостик артиллерийского офицера и командира штурмовой команды. Матрос бегом спустился по трапу 124, а через 5 минут на квартирдек 125 поднялись офицеры. Командир морпехов старший лейтенант Федор Михайлович Мясной и артиллерийский офицер лейтенант Петр Яковлевич Михков. Младшие офицеры приветствовали капитана корабля в соответствии с уставом. Скриплев посмотрел на молодых офицеров. Морской пехотинец в сером мундире, на голове черный берет. Необычная идея государя с этими мундирами и беретами, подумал капитан третьего ранга. Петр Яковлевич, приведите орудия в боевую готовность, расчетом ожидать дальнейших указаний. А вы, Федор Михайлович, получайте в арсенале оружие для своих бойцов и тоже держитесь в готовности, спокойным тоном распорядился Скриплев. Отдав распоряжение, капитан корабля вновь стал осматривать английские корабли. На якорь фрегат не ставили, потому его постепенно сносило волной на северо-восток. Капитан третьего ранга Скриплев прекрасно понимал, что его может ожидать. Англия и Франция в состоянии войны. Британцы не просто так вторгаются в Капскую колонию, а по соглашению с королем Голландии. Они вполне могли объявить эту зону театром военных действий, но такие заявления делаются официально. Насколько знал Степан Ильич, Россия такого заявления не получала, хотя может и получила, но сообщение для русской экспедиции запаздывает. Между Россией и Англией войны нет, а значит нападение на прииски русских можно вполне обозвать бандитским налетом. Понятно, что англичан такое определение совсем не волнует, они уже привыкли к тому, что творят во всем мире все, что им вздумается. Сложив все за и против, Степан Ильич ждал реакции британцев на свои действия. Прошел час, и Скриплев распорядился поднять часть парусов и начать маневрировать, чтобы вернуть фрегат на первоначальное место. Англичане достаточно долго наблюдали за русским кораблем, но, когда тот начал маневрировать к фрегату «Штандарт», направился английский барк. Как только англичане приблизились на 6-7 кабельтовых, Скриплев смог прочитать название барка «Гектор». Пока барк приближался, английский сигнальщик просигналил русскому кораблю требование застопорить ход для досмотра корабля. В другой ситуации Скриплев послал бы куда подальше англичан, но сейчас он провоцировал потенциальных противников. Штандарт спустил все паруса и стал ожидать подхода Гектора. Барк остановился в одном кабельтове, англичане спустили шлюпку на воду, и к русскому кораблю отправилась досмотровая команда. А капитан русского фрегата улыбался в усы. Английская шлюпка приблизилась к фрегату, и Скриплев смог рассмотреть офицера британского флота невооруженным взглядом. Возглавлял досмотровую команду англичан лейтенант. Капитан третьего ранга распорядился, чтобы на борт приняли только офицера. Степану Ильичу совсем не улыбалось надрывать голос с борта корабля. Он продолжал стоять на капитанском мостике, ожидая англичанина. Английским морякам совсем не понравилось, что на борт пропускают только лейтенанта, но контраргументов у них не было, кроме бурного возмущения, что, по-видимому, совсем не волновало русских моряков. Русские очень охотно посмеивались над английскими моряками, отпуская матерные шутки, не заботясь о том, понимают их англичане или нет. В матерных тирадах русских звучали слова, характеризующие британцев, как распутных девок, попутно обвиняли англичан в мужеложстве. При этом морячки фрегата «Штандарт» веселились, как малые дети. Английского лейтенанта конвоировали двое морпехов, подвели к своему капитану. «Я, лейтенант британского королевского флота Бенджамин Бербаун, получил приказ от своего капитана досмотреть ваш корабль, а вы нагло препятствуете мне в этом», — англичанин говорил, высоко задрав голову, всем видом показывая пренебрежение. Скриплев усмехнулся, его не раздражала спесивость лейтенанта, скорее смешила. «Лейтенант Бербаун, вы находитесь на борту военного корабля, командиром которого я имею честь быть. Не советую вести разговоры в оскорбительном тоне, иначе я прикажу вас выбросить за борт, как шелудивую собачонку. По поводу досмотра моего корабля, надеюсь, вы обратили внимание, что на корме поднят Андреевский стяг, если, конечно, вы не ослепли. Россия и Англия не находятся в состоянии войны. В таком случае поясните, на каких основаниях вы собрались досматривать военный корабль, что вы планируете здесь найти? Оружие, а может, капитан барка Гектор идиот, раз дает такие приказы?» Не повышая голоса, с улыбкой на лице задал вопросы Скриплев, стоящие рядом с ним офицеры засмеялись. «Да как вы смеете, капитан? При отказе досмотра ваш корабль будет арестован», — повысил голос Бербаун, в конце фразы сорвавшись на виск. что вызвало новый взрыв хохота русских. «Мой корабль арестован, вы в своем уме, лейтенант? Похоже, идиотизм на вашем корабле как заразная болезнь поразил весь экипаж. Как вы, лейтенант, видите арест нашего корабля? По нашему сигналу из порта выйдут непобедимые корабли Королевского флота и потопит ваши корыта, если вы окажете сопротивление», — раздраженно, но пафосно выкрикнул лейтенант Бербаун. «Не бойтесь, что вашу страну обвинят в пиратстве. Хотя о чем это я, британцы всегда и во всем правы. Вы, капитан, нарушаете морские правила. Здесь зона боевых действий. Мы имеем полное право арестовать вас, ваш корабль и весь экипаж», — пафосно произнес лейтенант и принял спесивую позу, выставив ногу вперед. «Он мне не интересен, выбросите его за борт», — приказал Скриплев и отвернулся от Бербауна. Морпехи не стали задерживаться с выполнением приказа, подхватили англичанина с шутками и удовольствием. Через несколько секунд тушка Бербауна летела, кувыркаясь в воду. Через 5 минут английского офицера вытащили из воды в шлюпку. Шлюпка с английскими матросами только начала отгребать от русского фрегата, а Скриплев уже начал раздавать команды. «Артиллерийский офицер, взять в прицел барк, но без команды не стрелять. Первый помощник, поднять стаксели 126, приготовиться к маневрированию. Экипажу и штурмовой команде боевая тревога». Оба офицера тут же продублировали команды своим подчиненным. Матросы забегали по палубам фрегата без суеты, но достаточно бодро, а капитан штандарта вновь прильнул глазами к биноклю. Развернувшись назад, он посмотрел на маневры фрегатов отряда, остался доволен и продолжил рассматривать барк «Георг». Наконец шлюпка англичан подошла к своему судну, и матросы поднялись на борт. Некоторое время там ничего не происходило, но вот поднялась суета на английском барке, а через пару минут грохнул залп носовой пушки. Штандарт в это время уже маневрировал. Видимо, канонир англичан поторопился, взял неточный прицел. Ядро прошелестело почти над головами русских офицеров, а Скриплев только усмехнулся, хищно разглядывая противника. Англичане успели сделать еще 2 выстрела, надо отдать должное расторопности канонирам, хотя русский капитан никогда не принижал способности противника. Третье ядро попало в фальшборт 127, перелетев судно и проломив в фальшборте приличную дыру. Скриплев удовлетворенно кивнул и отдал приказ открыть огонь. К этому времени фрегат «Штандарт» повернулся правым бортом к противнику. Резко рявкнули корабельные бортовые пушки. Раз, второй. Со второго залпа прошло накрытие цели. Один снаряд разорвался на палубе, нанося повреждения и рассевая осколки, а второй снаряд пробил борт в носовой части борта. От взрыва образовалась дыра, способная заменить входную дверь. Следующими 2 попаданиями русские артиллеристы повредили барк «Георг» фатально, корабль начал крениться в бок. Для экипажа оставались считанные минуты для спасения. Через полчаса на месте, где только что стоял корабль английского флота, остались шлюпки, которые подбирали своих сослуживцев из воды, а барк «Георг» погрузился в водную пучину. Скриплев не питал иллюзий и понимал, что англичане на ближних дистанциях достаточно быстро расправятся с его отрядом. Главные козыри русских пушек – дистанция и мощность взрывчатого вещества снарядов. Он дал команду приблизиться к гавани Кейптауна на ближе, чем в морскую милю, и начал обстрел стоящих на рейде кораблей английского флота, выбирая целью в первую очередь те корабли, которые начали маневрировать и приближаться, сокращая дистанцию. Через полчаса к веселью фрегата «Штандарт» присоединились фрегаты «Паллада», «Проворный» и «Святой Илья». Еще через 2 часа акватория порта Кейптауна была засорена потонувшими кораблями английского флота, хотя некоторые суда затонули на мелководье, и сейчас их мачты грустно торчали из воды. Скриплев после устроенного им переполоха отошел с отрядом «Маристия», где устроил совещание с капитанами кораблей. По итогам фрегат «Святой Илья» отправили в Дурбан для доклада контр-адмиралу Синявину, предварительно перегрузив остатки боеприпаса к пушкам на остающиеся фрегаты. Сам Скриплев на «Штандарте» и 2 фрегата «Паллада» и «Проворный» остались патрулировать водное пространство. Степан Ильич четко понимал, что избежать войны между Россией и Англией теперь вряд ли получится, а о том, что ждет его, наказание или поощрение, старался не думать. Капитан Тригоранга Скриплев считал, что поступил он верно, а значит, все сомнения пусть идут на корм рыбам. Глава 8. 1810 год. Южная Африка. Егеря подполковника Трофимова. Личный состав в полку подполковника Ивана Васильевича Трофимова состоит в основном из ветеранов егерских полков. Народ, не только понюхавший пороху, но и отслужившие почти весь срок, что положен по новому уложению о воинской службе. Добравшись до самого Большого Прииска, где обосновался начальник экспедиции Шмидт, Трофимов сразу отправился на разговор, чтобы прояснить ситуацию. По службе Трофимов и Шмидт не пересекались, но были знакомы по балам в высшем свете, так как часто посещали в столице званые вечера. Иван Васильевич понимал, что канцелярия его величества надзирающий орган, а Шмидт именно там и служил. Потому Трофимов думал, что Шмидт возьмет руководство на себя. Однако полковник Шмидт удивил пехотного подполковника. «Иван Васильевич, вмешиваться в ваше командование не считаю нужным, но все, что касается приисков, остается под моим руководством. У вас есть опыт боевых действий, значит, вам и действовать в первую очередь», — говорил Шмидт без заносчивости. «Константин Иванович, разведданные есть, насколько я понимаю, среди ваших отставников достаточно тех, кто служил в армейской разведке». «Совершенно верно. Разведку я проводил, посылал бывших егерей, хотя бывшие они формально. Англичане чувствуют себя беззаботно, захватив прииски, пьянствуют и насилуют местных женщин, что работали на нашу экспедицию. Можете мне их отдать во временное подчинение, у меня есть взвод полковой разведки, хочу еще разок послать бойцов осмотреться на местности, ваши люди будут совсем не лишними. Дам троих, но лучших. У меня у самого следопытов много, а вот те, кто занимается только разведкой, два взвода, но я их отправил на север. Оттуда идет постоянная миграция народа коса 128. Капская колония граничит с ними, но они очень агрессивно воспринимают этот факт. Мы от них отбиваемся уже года три. Европейские колонисты вынуждены перемещаться южнее, чтобы избегать серьезных конфликтов. Кстати, местные европейцы называют себя бурами 129, пояснил полковник Шмидт. Трое проводников уже немало, тогда подождем результатов разведки. Прииски мы отобьем, я в этом не сомневаюсь. Но генерал Каменский мне велел скоординировать наш удар одновременно с наступлением французов. От нас они получат дивизию в помощь, ну и сами французы должны были усилиться. Думаю, очень не помешает скинуть англичан в море, выдворив их совсем из колонии, а с голландцами пусть Наполеон договаривается, высказался подполковник Трофимов. Разведка вернулась через двое суток. Проанализировав данные разведки, Трофимов отправил курьера к генерал-майору Каменскому. Он считал, что наступление французов и дивизии русского экспедиционного корпуса хорошо отвлекут английских солдат, которые захватили два прииска. По наблюдениям разведчиков, англичане ведут себя беспечно, вероятно, причина в том, что они не встретили достойного сопротивления. Посыльный курьер от Каменского вернулся через три дня. Генерал-майор готов отправить третью дивизию под командованием полковника Мамаева Осипа Григорьевича в помощь дивизионному генералу Пьеру Аберу. Совместными силами французы и русские атакуют армию генерала Крига через 10 дней. Также Трофимов узнал, что капитан Тригоранга Скрыплев разгромил английские корабли возле порта Кейптаун. Теперь у Трофимова не осталось никаких сомнений, что войне между Англией и Россией быть, а такое обстоятельство развязывало руки подполковнику. На следующий день он выступил со своим полком в сторону оккупированных приисков, а через два дня атаковал британские силы в размере двух полков своими егерями. Из артиллерийской поддержки Трофимов взял с собой минометную батарею и две пушки из артиллерийской батареи, оставшиеся две пушки с боевыми расчетами, оставил Шмидту, на случай массированной атаки русского ополчения. Внезапность атаки Трофимова сыграла решающую роль. Оба британских полка были захвачены врасплох и разгромлены. Пришлось брать пленных, так как некоторые англичане предпочли сдаться. Раненых в плен не брали, в горячке боя Трофимов приказал всех добить. Он и с теми двумя сотнями, что сдались в плен, не знал, что делать, подсказал Шмидт. «Иван Васильевич, отправляйте их к Каменскому, я составлю сопровождающее письмо. На нашу миссию напали вероломно, а это расценивается как бандитизм. Я вообще вправе всех британских солдат отправить на виселицу, но думаю, будет эффективнее отправить их к каторжанам. Хоть на работы по Суэцкому каналу, хоть в Россию, там всегда работа найдется», — пояснил свою позицию Шмидт. Трофимов с удовольствием свалил ответственность на своего непосредственного командира Каменского. Пленных под конвоем отправили в Дурбан. Тем временем русско-французские войска, разбив полки генерала Крига в двух крупных сражениях, начали теснить британцев к району Кейптауна. В течение месяца прибыл еще один французский экспедиционный корпус. Наполеон явно стремился подчинить Капскую колонию под себя. В течение месяца Каменскому пришло сообщение от императора Павла, что Англия объявила войну России. 1811 год. Российская империя. Павел I. В прошлом году нам Англия все же объявила войну. Я особо не впечатлился, и так, достаточно долго сдерживал наши отношения, чтобы уклониться от военных действий. Обиделся Георг III, что подчиненные контр-адмирала Синявина расколошматили английский флот в водах Кейптауна. Дополнением пошло то, что мы скооперировались с французами и в Южной Африке разгромили армию Крига. С кораблями англичан получилось красиво, там устроил переполох капитан Тригоранга Скриплев, отправил на дно хваленых английских флотоводцев. Я хоть и не стремился к войне, но остался доволен. За такую победоносную проказу Скриплеву повысил чин до капитана Тригоранга, пришлось учредить и заказать медаль за морское сражение при Кейптауне на Монетном дворе. Наградили всех участников того сражения, в том числе нижние чины. В общем, посол предъявил нам ноту возмущения, Румянцев в ответ отправил ноту о том, что английские солдаты напали на русскую миссию и прииски. В концовке нам объявили войну. Раз хотят воевать, мы не против, хоть и не стремимся к этому. Адмирал флота Артищев отправил в Средиземное море отряд кораблей из 15 вымпелов под командованием контр-адмирала Сарычева Гавриила Андреевича, гоняют сейчас там английские суда. Дмитрий Николаевич Синявин получил чин вице-адмирала и командует объединенными силами в Индийском океане, устроив блокаду торговым путям Великобритании. В подчинение к нему убыл контр-адмирал Роман Романович Галл с отрядом кораблей в 20 вымпелов. Теперь английские купцы вынуждены двигаться в метрополию через Тихий океан. Думаю, мой партнер Георг III достаточно быстро оценит мои действия. Эх, посмотреть бы, как в этот момент будет кривиться его физиономия. Английский парламент визжит в истерике, обвиняют Россию в пиратстве. Мне от этого становится смешно. Давно ли они сами зарабатывали на пиратах в Карибских морях? Да, политика дело грязное, кто кого быстрее заплюет, тот и прав. Если выражаться более культурным языком, то требуется своевременная информационная подача. Французский посол с большими надеждами прибежал ко мне и стал уговаривать замутить 130 поход в Индию, но я отказался наотрез. Мне бы со своими территориями разобраться, с теми, что успел нахапать. В родном отечестве, в частности в Сибири, еще конь не валялся 131. Внешняя политика – важная часть существования империи. В самом начале, как попал сюда, я начал действовать агрессивно, но тогда мне следовало утвердиться в глазах своего народа, ну или подданных, если хотите. За 10 лет более-менее жизнь в империи нормализовалась. Сложились определенные отношения с другими государствами. С той же Османской империей отношения скорее нейтрально терпимые. С султаном Махмудом II подписан договор о взаимопомощи. С нашей стороны там работают специалисты по сельскому хозяйству и устройству железных дорог. Я понимаю, что османы мне не забудут забранные проливы, по этой причине стараюсь не расслабляться. Граница с Османской империей укрепляется, но торговые отношения стараемся налаживать. Послом в Османской империи по-прежнему барон Григорий Строганов, много делает для улучшения отношений между нашими империями. Например, поставляем пенициллин, точнее продаем, причем за хорошие деньги, тем не менее османы довольны, хоть и недоступны такие лекарства простым смертным из-за их непомерной стоимости. Со шведами также замирились, они враждебности не выказывают, и на том спасибо. Лучше всех отношения с Данией и Францией. Даже не рискну предположить, соберется Наполеон воевать с нами или нет. До даты войны, что произошла в моей прошлой истории, всего год остался. Время покажет. С Соединенными Штатами Америки отношения складываются вполне союзнические. В этой истории страна называется США, недавно переименовали. Президентом сейчас Джеймс Мэдисон. Он конфликтует с англичанами, в их отношениях все идет к войне. Вот только когда они сорвутся друг на друга, предсказать не берусь. У меня с США договор по развитию железных дорог. Работаем там за золото. Продаем паровозы в виде комплектующих, а уже на месте проводят сборку наши и американские рабочие. Я не сомневаюсь, что вскоре американцы сами начнут выпуск паровозов, но пока успеваем зарабатывать. Наместник Аляски граф Аракчеев Алексей Федорович ведет активные переговоры по продаже территории Аляски. Сначала я хотел там двигать развитие территорий, но потом пришел к выводу, что потребуются просто сумасшедшие средства, есть другие проекты, куда можно выгодно вложиться. Переговоры пока затягиваются, наша сторона просит 100 миллионов золотом, американцы уже сейчас готовы заплатить 50, дойдем до 75, и я соглашусь. На Аляске есть золотые месторождения, и американцы это понимают хорошо. Надеюсь, в этом году подпишем договор. Меня больше интересует территория Западной Канады, так называется в моей прошлой истории, а сейчас здесь это Британская Колумбия. Кто-то может подумать, что у меня с американцами любовь, дружба, жвачка. Как бы не так, больше года назад я туда отправил команду полковника графа Ларина. Перед ним поставлена задача создать ИРА, так называемую Ирландскую Республиканскую Армию. Далее две задачи. Возродить конфедерацию, которая выступит оппозицией для США и раздробить страну на два государства. Вторая задача – отправлять в Ирландию борцов за свободу всех ирландцев, а для дополнительной заботы британцам, члены ИРА будут терроризмом пошаливать. В общем, программа составлена, и она уже на первом этапе. Ларин там застрянет надолго, лет на 10-15, никак не меньше. В помощь Ларину работает Васильев со своей службой внешней разведки. Хорошо налаживаются отношения с Египтом, султан Османской империи пока не готов позволить Египту отделиться, но все идет к этому. На востоке с Китаем отношения нейтрально терпимые, а вот в Чосоне не все в порядке, там похоже назревает заговор корейских дворян, ну и от вассального договора они мечтают избавиться. Похоже, опять английские жадные ручки туда тянутся. Генерал-майор Ермолов пытается сдерживать там ситуацию, но моя интуиция подсказывает, что придется нам применять какие-то более радикальные методы. Есть у меня в планах серьезно заняться Юго-Восточной Азией, а Южной Америке также не стоит забывать. С колонизацией я немного припозднился, но торговые фактории там следует развивать. Внутренняя политика – это то, что меня более-менее радует. На сегодняшний день открыто и работают более сотни крупных заводов. Развивается химическое производство, металлургия и машиностроение. Сегодня и сейчас никто в мире не выпускает более точных станков в сравнении с нашими. Российское дворянство наконец-то поняли, что средства следует вкладывать в индустриализацию. Создаются акционерные общества, развивается банковская система. Сейчас бумажные деньги уже не вызывают отторжения, хотя дисконт в сравнении с серебром и золотом продолжает удерживаться. За 100 рублей серебром непременно придется отдать 120 рублей ассигнациями. Развивается наука и технологии. Что касается технологий, я особо не лезу со своими знаниями будущего, стараюсь дать идею и небольшие подсказки. Не поверите, но действует. Например, электрическая лампа накаливания. В моей истории такую необходимую вещь изобрел Томас Эдисон. Здесь, в этой новой истории, лавры останутся двум молодым российским инженерам. Кривский Митрофан Лукич и Шлыков Тимофей Никифорович. Оба закончили Казанский университет, который открылся еще в 1802 году, моими стараниями, естественно. А эти два молодых и деятельных человека были в числе первых студентов. Кривский из дворян, а Шлыков из мещан. Так как показывали хорошие результаты в учебе, их пригласили в опытные лаборатории. Эти два паренька и довели до ума первую лампу накаливания для освещения. Эти ребята еще в 1808 году преподнесли стеклянную лампу накаливания с использованием вольфрамовой проволоки. Год ушел на опытные изыскания и организацию производства. Я никого не удивил развитием электричества в России. Еще в 1879 году была построена первая электростанция в столице. И лампы имелись, так называемые лампы Яблочкова. Но это все уже прошлый век. На сегодняшний день почти весь Санкт-Петербург освещается новыми лампами. Активно идет электрификация и в других крупных городах. По производству новых ламп накаливания открылись три фабрики, а спрос на эту продукцию только повышается. Строится 10 новых ТЭЦ, теплоэлектростанций. Кроме ламп накаливания доработаны гидротурбина, электросчетчик и трансформатор тока. Сейчас в стадии завершения изобретения динамомашины и электродвигателя. Многие фабриканты стоят в очередь для энергоснабжения своих предприятий. Как только пойдут в серию электродвигатели, сразу потребуется провести модернизацию на заводах машиностроения. Отойдут паровые двигатели на задний план, ведь в данный момент именно такими двигателями вращаются станки. Прекрасно развивается сельское хозяйство. Урожаи зерновых повысились почти в 3 раза по сравнению с теми, что были, когда я только попал в это тело. Большую роль играет селекция семенного зерна. Картошка плотно вошла в рацион крестьянских семей. Животноводство стараниями опытных хозяйств пополняется новыми породами скота. Надо и молока увеличились, народ активно сдает молоко на приемные пункты, далее молоко поступает на перерабатывающие фабрики для производства сыра и масла. Фабрики построены уже в 7 губерниях. Я подкинул идею фабрикантам, эту роль выполняют управляющие, делать масло с ореховыми, селедочными, шоколадными и печеночными добавками. Такая продукция уже пользуется сумасшедшим спросом у иностранных купцов. В общей картине дела во внутренней экономике состоят вполне удовлетворительно. Пожалуй, стоит немного рассказать о личной жизни. Я чуть было не запутался в отношениях со своими любовницами. Для меня такое непривычно. В прошлой жизни у меня любовниц не было, а здесь вот такая ситуация. Может, тело Павла влияет на мой разум и привычки? А что? Вполне возможно. Все мои любовницы о существовании друг друга прекрасно знают, но между собой интриг не разводят, за что им большое императорское спасибо. Недавно самая младшая из них, Клеопатра Безбородка, по мужу она Строганова, меня огорошила. «Павлуша, я в тягости, моя нянька сказала, что у меня будет ребеночек», сообщила Клео, смущенно краснея. «Какой срок? Пожалуй, 2 месяца будет, скоро или около того», тихо прошептала Клеопатра. Я на несколько секунд задумался. «Самое верное – отослать ее к мужу, поживет там 3 месяца, а рожать вернется сюда. Можно будет спокойно представить, что ребенок родился недоношенный, и сомнений ни у кого не будет, отец признает ребенка». О чем спокойно пояснил Клеопатре, она всплакнула с грустью, но мне удалось ее убедить в необходимости такого шага. То же самое произошло с Нарышкиной. Как-то в одно время они беременность получили. Теперь для меня остались только Голицына и Кушелева. Поражаюсь тому, насколько тело Павла плодовито. У моей женушки Марии Федоровны 2 года назад появился фаворит. Я не препятствую, а они особо отношения на показ не выставляют. В высшем свете посплетничали и успокоились. Правда, я императрицу предупредил, чтобы никаких детей, если залетит, пусть от плода избавляется. Свое внимание чаще обращаю на сыновей. Николаю уже 15. В начале года я его пристроил помощником губернатора Московского округа, к Федору Васильевичу Ростопчину, одному из преданных людей Павлу I. Ростопчин получил от меня назначение в 1808 году, оставив должность шефа жандармов. Сейчас главой жандармерии стал Бенкендорф. Цесаревич сейчас проходит стажировку, учится вести хозяйство и руководить большим округом. Впоследствии планирую его отправить наместником на Дальний Восток, пусть только достаточного опыта наберется. Сыну Михаилу 13, его ждет карьера военного. В этом году заканчивает военное образование в Павловской школе, я отправлю его флигель-адъютантом к командующему Черноморским флотом адмиралу флота Артищеву. Михаил изъявил желание попробовать свои силы в виде морского офицера. Я не возражаю. На южных рубежах империи есть где набраться опыта. Дочка Анна пока возле меня. Женушка настаивает выдать ее замуж, но я не тороплюсь. Пусть девочка поживет в беззаботности возле меня. У меня с ней сложились дружеские отношения. Да что там кривить душой, я ее просто балую. В той жизни у меня дочери не было, вот и отрываюсь сейчас. В свободные вечера старательно пишу наследие для своих детей, правильнее сказать послание. Описываю технологии будущего, которые следует внедрять постепенно уже не мне, а наследнику Николаю. Но пока старательно эти записи прячу. Николай получит их в случае моей смерти. Цесаревич меня радует своим отношением к познанию управления государством. Вот что значит правильное воспитание. 1812 год. Российская империя. Цесаревич Николай Романов. Николай Павлович Романов уже 2 года стажируется под началом генерал-губернатора Ростопчина Федора Васильевича. В этом году цесаревичу исполняется 16 лет, а в этом возрасте молодые люди считаются готовыми для заключения брака и созревшими для занимаемых должностей в той же армии или на флоте. Николай не только разобрался в вопросах имперской промышленности, но и поощрял научные изыскания, которые оплачивались из его личного фонда. Один из примеров научных открытий – сварочное производство по металлу. Естественно, некоторые подсказки он получил от отца, Павла I, но и сам вложил стараний немало. Поиск талантливых инженеров не так прост. Цесаревич проявлял интерес ко всему, до чего мог дотянуться. Он всей душой желал научиться управлению государством, а главное не разочаровать отца. Своего родителя Павла I Николая уважал и любил, он видел, что отец не проводит свое время в праздности, а постоянно работает. Хотя развлечения императору не чужды. Одно то, что у отца 4 любовницы приводило многих дворян в замешательство. Тем не менее привыкли, никто не судачит и не сплетничает в салонах и любовных похождениях батеньки. Сначала, в более юном возрасте Николай ревновал отца из-за обиды матери по этому вопросу, но подрастая узнал некоторую тайну о попытке переворота и неудавшемся убийстве отца. Никто вслух не произносил, но мнение среди дворян гуляло, что мать имела некоторое участие в покушении на отца. С императрицей Николая отношения совсем не ладились. При каждой встрече, когда Николай посещал Марию Федоровну, она старалась очернить отца, выставить его совсем в неприглядном свете. При этом сама уже несколько лет пускает в свою постель любовника, а отец никогда не позволяет плохих слов об императрице. Чтобы не доводить дело до скандалов, Николай сократил встречи с матерью. Мария Федоровна ни разу не пыталась дать какой-нибудь совет, а рассказы сына воспринимала рассеянно. В отличие от матери, отец всегда выслушает суть проблемы или вопроса, поможет провести анализ и найти решение. Сестра Анна вообще ходит за отцом как хвостик, совсем не воспринимая мать, которая пытается быстрее выдать замуж сестрицу, а Анна ничуть не торопится уйти под венец. Именно отец приложил все усилия, чтобы Николай, Михаил и Анна стали не только родными, но и друзьями. Николай вздохнул и откинулся на спинку кресла, отрываясь от документов. Потянулся в силу своего молодого тела. Мысли перетекли на вечернее времяпровождение. В Москву приехал с гастролями столичный театр, а однокашник и друг Сашка Врангель обещал познакомить с новой примой театра. Александр Врангель проходит стажировку в московском отделении канцелярии Его Величества, чему немало поспособствовал сам Николай. Цесаревич вновь окунулся в воспоминания. Началось все с разговора с отцом пару лет назад. «Отец, я могу взять с собой в Москву кого-то из друзей?» – спросил Николай, узнав о своем назначении. «Ты получил предписание на службу помощником генерал-губернатора, а не занимать должность самого губернатора», – засмеялся Павел I. Разговор происходил во время игры в шахматы. «Но ты же сам говорил, что мои однокашники рано или поздно станут моими соратниками». «Все верно, так я и говорил. Но это не значит, что они должны находиться возле тебя. Пусть делают свою карьеру там, где от них будет больший толк. Ты будущий император и должен мыслить продуктивно», уже более серьезным тоном ответил Павел I. «Хорошо, но могу ли я составить список, кого и куда из моих друзей стоит направить, ведь я знаю их пожелания и стремления». «Зашел, с другой стороны, цесаревич, справедливо. Подай мне список, и я постараюсь удовлетворить твою просьбу, если посчитаю правильным». Одним из таких пожеланий Николая стала просьба отправить Сашку Врангеля в спецслужбы, что, кстати, пригодилось впоследствии. Примерно 8 месяцев назад Николай задумал искоренить преступность в Москве. Первым соратником и сподвижником ему в этом деле стал Александр Врангель. Приходилось совсем нелегко. Однако за 8 месяцев в московской губернии почти не осталось криминальных сообществ. Но не все друзья Николая по школе встали на путь военной карьеры. Некоторые предпочли стать инженерами. Например, Гриша Мехельсон работает в банке «Континенталь», делает финансовую карьеру. Володя Адлерберг пошел служить в СВР, хочет стать разведчиком. Саша Будберг заканчивает университет по специализации инженера, хочет строить корабли или изобретать новые виды вооружения. Размышления Николая прервал шум за дверями его кабинета. Дверь распахнулась и на пороге появился Врангель. «Ну что, твое высочество, готов сегодня задрать юбку Ангелине Вержинской?» «Весело, с намеком на пошлость», — спросил Александр. «Она так хороша, что мне стоит обратить на нее внимание», — шутливо спросил Николай. «Чудо, как хороша, а главное здорово. Об этом меня уверяет ее художественный руководитель». «Шутишь, неужели худрук сам протежирует актрис?» — усомнился Николай, чем вызвал бурный смех своего друга. «Тебе понравится. Говорят, она удачно осваивает французские способы любви», — ответил Врангель и вновь засмеялся. Друзья собрались и уже через 10 минут ехали в сторону театра. Молодость брала свое. И именно в этот вечер у Николая все сложилось с восходящей звездой театра так, что утром он проснулся в одной постели с Вержинской. Через 2 дня вернулся генерал-губернатор Ростопчин. Он посещал столицу по вызову императора. По приезду Федор Васильевич сразу вызвал Николая к себе. «Ваше высочество, хочу сообщить вам кое-что о результатах своей поездки в столицу. Первое, вам следует за полгода довести все свои начинания до логического конца. В новом году вас ожидает новое назначение. Даже так, Федор Васильевич, вы разбудили мое любопытство. Поделитесь новостью, что там для меня приготовил батюшка», — спокойно произнес Николай. «Может, мои слова станут преждевременными, но вы будете направлены помощником наместника на Дальний Восток. Государь желает ускорить развитие дальневосточных рубежей нашего Отечества. И кто же будет назначен наместником, пока неизвестно. Вы, Николай Павлович, хорошо знаете нашего государя. Об этом будет известно примерно за месяц до назначения». Николай не расстроился от такой интриги, тем не менее в ближайшую поездку в столицу обязательно поговорит с отцом. 1813 год. Индийский океан. Великий князь Михаил Романов. 15-летний лейтенант Михаил Павлович Романов стоял на квартирдеке фрегата «Штандарт» возле фальшборта и наблюдал за горизонтами в бинокль. 2 часа назад он принял дежурство вахтенного офицера. За его спиной стоял боцман Семен Громов, который наблюдал за тем, как на палубе занимаются уборкой матросы. Паруса спущены, фрегат слегка покачивается на волнах. Задача лейтенанта Романова — отслеживать передвижение каких-либо судов в этой части моря. Фрегат «Штандарт» заступил на патрулирование морских путей. С чем это связано? Все просто, уже 3-й год длится война с Англией. Русские корабли блокируют морские пути, в Индийском океане в том числе, отслеживая английские суда. К такому веселью подключилась Франция. Наполеон быстро сообразил выгоду в таких действиях. Британские военные корабли захватывают или топят, а торговые суда обкладывают налогом. На предмет налога мысль подкинул Павел I, назвав такие действия незнакомым словом «рэкет 132». Никто не понял, что за новое слово, но подданным Павла понравилось. Как относятся купцы к такому поведению русских и французских кораблей? Относятся терпимо, считая такие действия необходимым злом, с которым можно мириться. Всматриваясь в горизонт, Михаил вспомнил, как началась его карьера морского офицера. Еще будучи на обучении в Павловской императорской школе, Михаил зачитывался романами о путешественниках и морских походах. Он мечтал бороздить моря, сражаться с пиратами на морских просторах и открывать новые острова. Отец Михаила не возражал, наоборот, всячески поддерживал мечты младшего сына. Павловская школа дает хорошее образование, сравнимое с инженерными или военными училищами. Только последние 3 года идет более суженная специализация. Михаил на последних годах выбрал специализацию флотоводца. По окончанию школы получил звание лейтенанта и был направлен на Черноморский флот. По предписанию Михаил должен получить должность флигель-адъютанта командующего флотом. Однако Миша стремился бороздить морские просторы, и адмирал флота Артищев сразу это приметил. По распоряжению Павла I высочеством не полагались какие-либо исключительные условия. Однако командующий из уважения к царской семье обратился совсем по-простому. «Вижу, Михаил Павлович, ваша душа совсем не лежит прозябать в штабах, а рвется в открытое море». «Так и есть, ваше высокопревосходительство», — запальчиво воскликнул юноша. «Понимаю, сам таким был. Потому направлю вас под командование вице-адмирала Синявина. В письме попрошу его дать вам предписание на фрегат «Штандарт». Командиром корабля служит капитан 2-го ранга Скрыплев Степан Ильич. Грамотный флотоводец, разумный и решительный офицер. Под его началом есть чему поучиться. Сейчас они патрулируют моря недалеко от берегов Африки, стоянки в порту Дурбан. Через 3 дня туда отправляется почтовый клипер с грузом для наших кораблей. Вот с ним и отправляйтесь. Желаю успехов в службе», — улыбаясь, принял решение адмирал флота Артищев. На крыльях своей мечты Михаил добирался до пункта назначения. Пошел 2-й год, как он служит на фрегате «Штандарт». За это время довелось не один десяток раз поучаствовать в сражениях. За отличную службу Скрыплев подал командованию список о награждении. Михаил получил 1-ю свою медаль за боевые заслуги. Теперь брат Николай не сможет лишний раз пошутить над младшим братом. Эх, вот бы еще Георгия получить за какое-нибудь сражение. Михаил опустил бинокль, отвлекаясь от мечтаний, подозвал смотрящего матроса, поручив ему наблюдать за горизонтом, а сам пошел осматривать корабль. Следить за порядком входит в обязанности вахтенного офицера. Служба великого князя на фрегате продолжалась. 1814 год. Российская империя. Павел I. Год начался с того, что мы подписали мирное соглашение с Англией. Русско-английская война продлилась 4 года. Правда, война какая-то вялая. Крупных сражений не произошло. Зато эффективно на морских перевозках терроризировали английских моряков. Военных топили или брали в плен, если сдавались, а торговые суда обкладывали налогом. Замечу, что очень немаленькие деньги прилипли к казне. Французы тоже не терялись, быстро сообразили, на чем можно заработать. Торговля на морских путях стала терять прибыльность. Вот тогда мне и пришла идея создать несколько компаний морских и сухопутных перевозок. Компании создали на основе акционерных обществ, куда кроме государства вошли купцы одной гильдии из тех, кто мог смотреть дальше собственного носа. Я со своей стороны обязал военный флот предоставить конвой таких торговых караванов, а уже через полгода общество Rostarg Trans, самое крупное из всех транспортных компаний, стали получать заказы от купцов других стран. В Российской империи Rostarg Trans имела льготы на железнодорожные перевозки. Организована охрана и страховка грузов. Конвой морских перевозок не влиял на цену для заказчиков. Понятно, что французские корабли, тем более русские, такие торговые караваны не трогали. Что касается пиратов, то лихие морские разбойники, получив по зубам, второй раз не отваживались нападать на караваны этой компании. За 4 года Rostarg Trans заняла лидирующее положение во всех международных перевозках. Наполеон остался недоволен тем, что я подписал мирный договор, но открыто своего недовольства не выказал. Зато Российская империя получила плюсы от подписания мирного договора с Англией. За нами признали ряд колоний, в том числе часть Британской Колумбии, но об этом позже скажу. На Востоке признали Маньчжурию, как часть Российской империи, и вассальный договор с Чосоном, хотя там все шло к тому, что Чосон придется аннексировать. Наполеон покорил Европу, сделав вассалами все европейские государства за исключением Англии, Дании, Швеции и Норвегии. С Данией понятно, по союзному договору мы бы вмешались. Швеция и Норвегия напросились к Наполеону в союзники. А вот Англию покорить у Бонапарта пока не получалось. Без нашей помощи французский флот не справится с флотом Британии. Так что Боня взялся воевать английские колонии, я же вежливо от такого счастья отказался. Чтобы подсластить свои решения, пообещал послу Франции увеличить поставки стрелкового оружия, плюс хороший запас патронов. Кроме этого, согласился поставлять Франции 47 мм корабельные пушки образца 1806 года. Почему я такое решение принял? Есть причина. Дело в том, что во Франции и Англии давно ведутся разработки новых пушек. Пока у них получается погано, то замок орудия не выдержит, то ствол раздует или разорвет. Я-то причину знаю, точнее подозреваю, сталь оружейная не соответствует. Но рано или поздно найдут решение. Зачем ждать, когда можно сейчас заработать? Лицензию на сплав не даю, а пушки мы готовы поставлять. Арман де Калинкур, посол Франции, на радостях чуть не бросился меня обнимать, но его вовремя остановила охрана императорского конвоя. Впечатлился француз, сразу бросился письмо Наполеону строчить с радостными новостями. С Францией имеет смысл дружить и следить, чтобы они на наш каравай рот не разевали. С технологиями всегда так, долго хранить в секрете не получится, как ни старайся. Для того и существуют разведки мировых держав, чтобы друг у друга что-нибудь воровать, ну еще козни 133 какие-нибудь строить друг другу. Англичан из Капской колонии выперли, постарались французы, но не без нашей помощи. Так что возможно здесь и не случится англобурской войны в будущем. Хотя загадывать не стану. Теперь Капская колония полностью под Францией, нашим приискам они работать не мешают, что и требуется от французов, тем более процент от добычи мы платим. Брать из Африки полезные ископаемые мне понравилось, так сказать, вошел во вкус. Территория Витвотерсранда стала русской колонией и получила название Гаутинг. Почему Гаутинг? Сам не знаю почему, просто вспомнилось, что в прошлой своей истории так называли провинцию. К тому же вспомнились еще несколько мест, где очень хорошо с залежами золота. Танзания, название из моей прошлой жизни, находится на восточном побережье Африки, чуть севернее колонии Гаутинг. Сейчас это место не имеет статуса государственности. Живут местные племена, да посещают эти места британцы, голландцы и португальцы. Место хорошее, много крупнейших озер и самая высокая гора Килиманджаро. Мудрить я не стал, колонию назвали в честь самой высокой вершины. Мне понравилась колония Килиманджаро. Заодно прихватили островной архипелаг Занзибар, что находится рядом. Каменскому Николаю Михайловичу повысил чин до генерал-лейтенанта и назначил наместником всех колоний в Африке. Увеличил воинский контингент до 9 дивизий. Много добровольцев, которые по окончанию срока службы решили поправить свое финансовое положение. Это я о нижних чинах. У офицеров служба пожизненная. К примеру, годовое жалование рядового солдата 10 рублей в русской армии, а в добровольческом корпусе 100 рублей, разница в 10 раз. Плюсом трофеи, на которые солдатики имеют права при боевых столкновениях, ну и золотишко моют в свободное от службы время. Увеличили количество боевых кораблей. Командует там по-прежнему вице-адмирал Синявин, в подчинении у него 30 вымпелов, которые ведут патрульную службу возле африканского побережья, как на востоке, так и на западе. Кроме колонии Килиманджаро, отхватили еще одну территорию. В моей прошлой истории республика Гана, сейчас эти места называют Золотой берег, расположена в западной части Африки. Эти места активно колонизировали датчане еще с 17 века, но после того, как мы турнули англичан с юга Африки, они стали отбирать колонии у датчан. Я вмешался, но не бесплатно, помог датчанам, за что получил колонию в свою юрисдикцию, но разрешил датским купцам оставить свои фактории. Разработку золотодобычи загреб себе. Король Дании поворчал немного и успокоился после того, как я сделал взнос на развитие Дании в размере 2 миллионов рублей золотом. Рубль сейчас имеет очень высокую котировку. Наполеон тоже хочет золото, забрал территорию чуть севернее, в моей прошлой жизни называлась Мали. Без нашей помощи не обошлось. По договору мы наложили свои загребущие ручки на несколько месторождений золота и алмазов. Название «Золотой берег» я поменял на колонию Гана, простенько и со вкусом. Теперь регулярно в черноморские порты идут золотые караваны. Часть через Гибралтарский пролив, а часть через Суэцкий канал, который, кстати, привели в надлежащий вид. Оттуда тоже копеечка капает в казну. Хорошая такая копеечка. В 1812 году сделка по продаже Аляски с США состоялась, мы выторговали 70 миллионов золотом в рублевом эквиваленте. Ну не в долларах же считать, нахрена мне их доллары, вот и я так считаю, платите партнеры рублем, который вам с удовольствием продаст Государственный банк России в соответствии с котировкой 1 к 10. Соблазнились американцы на алмазные и золотые прииски. Кто-то может и выскажет свое фи по поводу совершенной сделки, а я так скажу, Аляску все равно бы продали. Так что употребим полученные капиталы в развитии Российской империи. Аракчеева отозвал из Америки, сейчас он генерал-губернатор Дальневосточного округа. Год у него практиковался Николай помощником, а в начале этого года я Николая сделался правителем. Старается наследник, надо сказать, что получается у него очень даже хорошо. В Северной Америке за нами остались часть земель Британской Колумбии, в моей прошлой истории Канада. Туда поехал наместником контр-адмирал Роман Романович Галл. В его распоряжении 15 вымпелов боевых кораблей, 3 пехотных полка и 2 кавалерийских полка. Такого количества войск хватает, чтобы поддерживать там порядок. Кроме золота оттуда везут лес, в частности канадские кедры и сосна. Зачем рубить лес у себя, если можно привезти из Америки? Ну разве я не молодец? Никто не оспаривает и это правильно. Царь я или погулять вышел. Не зря имеет место быть мнение, коли все получается, как надо, заслуга начальника, а если что-то не срослось, то недоработка подчиненных, за что им непременно следует погрозить пальцем. Немного о том, как меня радует цесаревич. Хорошо вникает в государственные дела, главное видно, что парню нравится. Особенно он цеплял свое внимание на новые технологии. Запомнился один случай. Еще в 1810 году, когда Николай стажировался помощником московского губернатора, я приехал посмотреть, как сын осваивает государственные дела. В один из вечеров, за игрой в шахматы Николай завел разговор. «Отец, отправляя распоряжение с посыльными или почтой, я все время думаю о том, что было бы хорошо иметь быструю связь. Хорошая мысль, для этого дай задание ученым. У вас же есть в Москве опытная лаборатория. Думал об этом, но не знаю с чего начать», — ответил хмуро Николай. Тогда я решил дать ему подсказку. В прошлой жизни, будучи офицером погранслужбы, отлично знал азбуку Морзе, помнил даже парочку фамилий изобретателей из 19 века, американцы Сэмюэл Морзе и Джозеф Генри, а также француз Луи Дагер. Именно эти умные люди своими достижениями подарили миру телефон и телеграф. Но сейчас они молоды и ничего изобрести не успели. Я решил написать азбуку Морзе сыну и предложил действовать. Обратись к Иловайскому и Васильеву, они найдут этих людей и переманят к нам в Россию. Возьми их под свое крыло, финансируя из своего фонда, пусть изобретут аппарат, который сможет подавать электрические импульсы. «Отец, а что это за азбука и откуда она взялась?» – спросил Николай, сгорая от любопытства. Пришлось соврать, точнее придумать красивую легенду. Азбука попалась мне в бумагах, когда наводил порядок. Еще при царствовании моей матушки достался непонятный древний документ, откуда попал к нам не знаю, но будучи мальчишкой выучил эту азбуку. «У меня забот хватает, а ты дерзай, может что и получится». Помню из того документа древних, что сигнал слышится как короткий и длинный, получаются точки и тире, только в электрическом импульсе. Постарался я более-менее внятно дать пояснение. Николай проявил упорство, уже через полгода переманили обозначенных американцев и французов. Цесаревич определил им лабораторию и начал финансировать изыскания и опыты. По сути, американцы были еще мальчишками, но Николай их устроил в университет, где они изучали физику и математику, а Дагер увлекся химией. Через 3 года Генри и Морзе выдали первый экспериментальный аппарат телеграфа с использованием азбуки Морзе, которую мы с сыном назвали азбука импульса. К началу 18-14 года провели первый проводной телеграф из Санкт-Петербурга в Москву. Сейчас идут масштабные работы по прокладке линий связи, пока только вдоль железной дороги. Пришлось вкладываться в строительство теплоэлектростанций, ибо без электричества связь не работает. Сейчас эти американцы, а теперь уже подданные Российской империи, трудятся над созданием аккумуляторов, далее поставлена задача изобрести радио и беспроводной телеграф. Да, телефон тоже создали, но распространение пока что только в Москве и Петербурге. Дорогое удовольствие, надо сказать, получилось, а главное престижное. Николай же лишний раз доказал, что из него получится хороший приемник после меня.